Хрупкая нить поиска. Хрупкая нить поиска. Иногда я представляю человеческую судьбу в виде такой вот тончайшей стеклянной нити, которая от неосторожного прикосновения вдруг рассыпалась, и ее надо собрать. Отдельные ее кусочки затерялись бог знает где, и их надо разыскать, но если не все, то хотя бы как можно больше. За несколько лет с помощью многих людей мне удалось собрать внешнюю биографию Валериана Альбанова до его ухода в экспедицию на Святой Анне. Прежде всего, это удалось сделать благодаря помощи известного полярного гидрографа, известного исследователя обстоятельств и места гибели Русановской экспедиции, кандидата географических наук Владилена Александровича Троицкого, работавшего тогда главным инженером Хатангской гидрографической базы. Первое письмо я от него получил 23 декабря 1978 года. Глубоко уважаемый Михаил Чванов, прошу великодушно извинить меня за столь неудачное к вам обращение, но отчество вашего не знаю. Подытоживая уходящий год, решил вам написать и искренне поблагодарить за сделанное вами огромное дело – издание в Башкирском книжном издательстве дневника штурмана Альбанова, а также за взволнованность его судьбой. Вы совершенно правы, что его судьба привлечет к себе внимание еще ни одного пытливого исследователя. Не стал бы писать вам, если бы в какой-то мере не был одним из тех, кого еще на студенческой скамье я закончил гидрографический факультет Высшего арктического морского училища имени адмирала Макарова в 1953 году. Захватила необычность судьбы Альбанова. Она продолжает волновать меня до сих пор. Это, по моему представлению, присвоено звание острову близ Диксона в память Валериана Альбанова, работавшего в здешних местах, а также сделано предложение, единодушно поддержанное коллегами-гидрографами, назвать одно из новых, построенных в Финляндии для полярной гидрографии судов, Валериан Альбанов. Все эти годы при всяком удобном случае собирал крупицы сведений, связанных с Альбановым, которыми хочу с вами поделиться. После побега из Уфы какое-то время Валериан жил у перебравшейся во Владимир, скорее всего, к своим родителям, матери, где продолжил учебу в реальном училище. Но в апреле 1900 года, не дождавшись сдачи последних экзаменов, уехал в Петербург, чтобы поступить там в мореходные классы. Так в то время называли средние мореходные училища. Приехал он в Петербург удачно, как раз из абитуриентов, желающих осенью начать учебу в мореходных классах, набирали волонтеров на летнюю навигацию матросами на грузовые суда. Это делалось прежде всего для того, чтобы абитуриенты оморячились, то есть на собственной шкуре попробовали тяжелое морское дело. После такой практики у многих романтика улетучивалась, и, не сдавая приемных экзаменов, они забирали документы обратно. Валериан Альбанов 4 месяца проплавал матросом на пароходе «Красная горка», только за стол и матросскую робу. Но это его вполне устраивало. Во-первых, он хоть краешком, но уже приобщался к заветной мечте. А во-вторых, мать, оставшаяся вдовой, кроме него с двумя дочерьми, ничем не могла ему помочь. В октябре он успешно сдал приемные экзамены и был зачислен в начальный мореходный класс. Хотя учащимся выдавалась морская форма, жили они на частных квартирах и кормились за свой счет. Валериан зарабатывал на жизнь репетиторством и продажей мастерски изготовляемых им моделей судов. Годы учебы в мореходных классах закалили и без того упорный характер Валериана Альбанова, привыкшего полагаться только на самого себя. Зимой, помимо учебы, надо было зарабатывать на жизнь. Летом – плавание матросом на торговых судах. Мало того, что он обеспечивал себя, практически на его содержании оказались и мать с сестрами, в скором времени перебравшиеся к нему в Петербург. Весной 1904 года Валериан Альбанов закончил училище дальнего плавания. Так с 1902 года стали называться мореходные классы. Диплом давал ему право работать в должности штурмана второго разряда. Чтобы получить диплом штурмана дальнего плавания, о котором он грезил с детства, ему нужно было наплавать 42 месяца общего морского ценза, стажа, а пока за плечами у него было всего 17 месяцев, наплаванных за годы учебы. Валериан Альбанов не успел определиться со своей дальнейшей службой, как началась русско-японская война, и в числе других выпускников мореходного училища он был призван на военную службу как ратник ополчения на суда Балтийского флота. Но уже в 1905 году многие выпускники мореходного училища были назначены на суда Северно-морской экспедиции Министерства путей сообщений, которые доставляли из Англии на Енисей железнодорожные рельсы для строящейся тогда Кругобайкальской железной дороги. Чтобы сделать безопасным плавание по Енисею 4 мощных буксиров и 11 лихтеров, в качестве гидрографического судна на Енисей из Красноярска был снаряжен небольшой путейский пароход «Обь». Вот на него в качестве помощника капитана и был назначен Валериан Альбанов. 21 апреля 1905 года он приехал в Красноярск, где прожил до конца 1906 года. Обе летние навигации, плавая от Красноярска до Енисейского залива с промерами глубин речного фарватера и обставляя его вехами и бакенами. В обязанности Валериана Альбанова входила и лоцманская проводка входящих с моря в Енисейский залив морских судов. Двухлетняя напряженная и ответственная работа по проводке груженных железнодорожными рельсами судов дала Валериану Альбанову прекрасную речную, морскую и лоцмейстерскую практику. Когда в ноябре 1906 года Северную морскую экспедицию расформировали, Валериан Альбанов перебрался на теплый Каспий, не подозревая, что знание особенностей плавания по Енисею ему так пригодится в будущем».